Из-за маленькой Саши Вишнепольской они теперь все время путались в именах. Маша составила на столик кофейные чашки, сахарницу и вывалила мороженое в яркой упаковке. «Кому какое, разбирайте», — предложила она. Александра прилетела накануне, в ночь ее встречал Иван, и ночевала она у них на даче. Лада приехала из своей Костромы в 11 утра, всех перебудила, радостными воплями взбудоражила весь дом и до сих пор не могла поверить, что Александра привезла какие-то потрясающие новости. «А дети у тебя с кем?» — спросила Александра, чтобы чем-нибудь отвлечь Ладу от упоительных мыслей о страшной мести, настигшей врагов. «С Михайловым, конечно», — махнула рукой Лада. «Михайлов им и мать, и отец, а я так, ехидно». «Все ты врешь», — засмеялась Маша. Каждое лето она подолгу жила в Ладкином доме на Волге, и диву давалась, какая из ветреной подруги получилась идеальная жена и мать. Недаром Васятка вкладывает в семью все, что можно, а в свободное время только и делает, что развлекает сыновей и ублажает их мамашу. «Но вы приедете летом или нет?» — допытывалась Лада у Александры, послушно переключившись на другую тему. «Ты 3 года обещаешь, что приедешь и детей привезешь». «Конечно, куда нам до богатых и знатных? И в домике у нас всего 12 комнат, и горничную мы вам справить не можем». Александра захохотала и облилась кофе. «Вот дура!» — сквозь смех сказала она Ладе. «Приеду, конечно. В прошлом году Клавка еще маленькая была. Куда ее к черту тащить?» Клавкой она звала дочь. «Ты сегодня уедешь или останешься ночевать?» — спросила Маша, вытирая лужицу кофе, содеянную Александрой. «Нет, поеду», — сказала Лада, сразу став озабоченной. «Рада была остаться, но у Васятки завтра встреча какая-то важная. Я ему нужна для поддержания морального духа». «В кроватке?» — спросила Маша. «А хоть бы и в кроватке», — беспечно ответила Лада. «Люблю Михайлова в кроватке. И на полу тоже». И они опять засмеялись. «Значит, ты ехала 4 часа, чтобы вечером пилить обратно?» — недоверчиво спросила европезированная Александра. «Из-за меня?» «Из-за тебя, душечка», — радостно согласилась Лада. «Из-за тебя, милая. А за такие новости, что ты привезла, я бы 20 часов за рулем отсидела». «Дорога плохая, снег идет. Осталось бы», — настаивала Маша. «Ванька обещал пораньше приехать, мы бы выпили. Сашку уложили бы и посидели. Тем более ты ее и не видела совсем». «Да хрен с ней, с дорогой», — возразила Лада, обгрызая мороженое с пластмассовой палочки. «У меня машина — зверь». Теперь она водила широкий, как океанский лайнер, лендровер, и очень им гордилась. Лендровер, как и дом на Волге, был как бы символом новой жизни — спокойной, семейной, детной. Для такой жизни нужна была большая, устойчивая и проходимая машина. У Михайлова тоже был джип, на который он обменял свой представительский Volkswagen и по тем же соображениям. «Ты мне лучше скажи, Потапова, что ты теперь с собственным телевизионным каналом будешь делать?» Лада деловито облизала последние капли мороженого и в поисках сигарет похлопала себя по карманам стильного джинсового комбинезона. Маша поставила ей тяжелую хрустальную пепельницу и включила кондиционер. С появлением маленькой Сашки они с Иваном старались меньше курить в доме, и если уж курили, то под вытяжкой. «Куда ты его засунешь?» «Эх, нам бы его 5 лет назад», — вздохнула Лада, мечтательно затягиваясь. «Мы бы с Саней делали классное телевидение, а Маня считала деньги. Это она умеет». «Ага», — с иронией сказала Маша, — «и не было бы ни мужей, ни детей, ни собак, ни дома, ни яхты. Одна сплошная работа». Они помолчали. «Когда Филипп провожал меня, у него было такое лицо, будто я уезжаю навсегда», — задумчиво проговорила Александра. «Он сделал все это для меня и из-за меня, а я даже не поблагодарила его». «Больная», — фыркнула Лада. «Нет», — раздумчиво произнесла Александра, — «нет. Просто 2-3 дня назад я вдруг поняла, что мне нет никакого дела ни до Вики, ни до моего бывшего благоверного. А Филипп думал, что есть. Черт возьми, он был совершенно уверен, что та история до сих пор не дает мне покоя. Хотя я и сама так считала. до самого последнего времени.